Часть пятая. Больница. 3 декабря 1914 года, 7 апреля 1915 года. Глава 23. 6 недель спустя, ясным холодным декабрьским утром, Венеция осторожно, словно путешественник, высаживающийся на далекий берег, вышла из такси на оживленной Уайтчепел Роуд в лондонском Ист-Энде, вытянув сначала одну ногу в элегантной туфле, а затем другую. За спиной у нее шумел многолюдный рынок, где торговали одеждой, кастрюлями, сковородками и всевозможным старым хламом. Получив плату, таксист уехал. Перед Венецией высилось массивное, покрытое копотью здание в неоклассическом стиле XIX века с надписью «Лондонская больница», высеченной на каменной арке входа. С полминуты Венеция рассматривала его. Ради такого случая она надела скромную темную шляпу с жесткими полями, простую серую юбку и шубу длиной 3/4 с палантином. Хотелось надеяться, что это был правильный выбор. Она перешла широкую улицу, остановившись посередине, чтобы пропустить транспорт, поднялась по ступенькам и прошла под арку портика. У стола регистратуры она назвала свое имя, и ее направили в небольшую комнату ожидания главного вестибюля. Темный паркет был отполирован до блеска. Повсюду пахло дезинфекцией. Венеция не ожидала, что будет так волноваться. Должно быть, что-то похожее чувствуешь, в первый раз придя на занятия в школу или на собеседование перед приемом на работу. Однако саму ее обучали только гувернантки, и о собеседованиях она знала лишь понаслышке. Через несколько минут медсестра провела ее вверх по гулкой лестнице, а затем по длинному широкому коридору с зеленовато-желтыми стенами в кабинет Матроны. Мисс Ева Лакис сидела за столом. Маленькая, пухлая, круглолицая пожилая женщина, поразительно похожая на королеву Викторию. Венеция предусмотрительно разузнала все о ней заранее. Подруга — Флоренс Найтингейл, сторонница реформы здравоохранения. Треть столетия проработала главной медсестрой лондонской больницы. «Значит, вы достопочтенная Беатрис Венеция Стэнли», предложив Венеции сесть, сказала Матрона, чуть скептически произнося каждый слог и внимательно рассматривая заявление через полукруглые очки. «И почему вы уверены, что обладаете необходимыми качествами для работы санитаркой?» «Я не знаю, обладаю или нет, но хочу попробовать». «Почему?» «Мне кажется, это лучший вклад, какой я могу внести для победы в войне». «Тогда почему вы решили внести этот вклад здесь, а не в Чешире?» «На самом деле, сначала я хотела обустроить госпиталь для раненых солдат в доме моих родителей, но мне сказали, что у меня недостаточно опыта». «Его и впрямь недостаточно». «Совершенно», — согласилась Матрона и подняла взгляд от заявления. «А он большой? Дом ваших родителей?» «Да, большой». «Сколько в нем спален?» 60. Неуверенно ответила Венеция. Мисс Лакис рассмеялась. «Да уж, довольно большой. Многие наши пациенты живут в трущобах, где им приходится спать вчетвером, а то и впятером в одной комнате. Это больница для бедных, понимаете? А также для раненых солдат. У нас по 500 человек и тех, и других». «Меня не пугают бедные?» «Не сомневаюсь». «Но представляете ли вы, в чем заключается работа санитарки? 10-часовые дежурства с 3 часами отдыха 7 дней в неделю и 1 выходной в месяц. Жить в общежитии при больнице, по крайней мере, в первое время, с 1 ванной комнатой на 20 человек. Мыть полы, выносить помои, перевязывать раны, кормить и обмывать мужчин с гноящимися язвами, которые могли не мыться неделями. Многие молодые женщины из состоятельных семей, вроде вас, очень быстро сдавались». «Я не сдамся. Скрестив руки на груди, мисс Лакис изучающе посмотрела на нее. «Да, возможно, вы не сдадитесь». Потом взяла ручку и поставила свою подпись на заявлении. «Обычный испытательный срок составляет 3 года, но для тех, кто может позволить себе заплатить взнос в 13 гиней, срок сокращается до 3 месяцев. К этому времени, если мы убедимся, что вы успешно прошли стажировку, вас определят медсестрой в другое место, в один из военных госпиталей во Франции, если вы действительно хотите внести вклад в победу. Обучение необходимо оплатить вперед». Венеция открыла кошелек и отсчитала 13 гиней. Мисс Лакис смахнула монеты себе на ладонь и положила в кассовый ящик. «Следующий день зачисления — среда, 6 января. Вам пришлют подробное описание одежды, которую нужно приобрести самостоятельно. Вы должны прийти накануне вечером, не позднее 6, чтобы вам предоставили комнату». Она закрыла кассовый ящик и протянула Венеции расписку. «Если передумаете, деньги вам не вернут. Посмотрим, как вы справитесь. Всего доброго, мисс Стэнли». Выйдя на крыльцо больницы, Венеция подняла лицо к небу и прикрыла глаза, наслаждаясь мгновением. И не беда, что пришлось заплатить за это право. В первый раз в жизни она получила работу. Они договорились, что на следующий день премьер-министр подберет ее на углу Мэнсфилд-стрит для пятничной прогулки, хотя Венеция предупредила его, что поездка будет короче обычной, так как ей необходимо успеть на 4-часовой поезд в Олдерли. Он покинул Даунинг-стрит в 3:30 и отправился на встречу с ней. Это условие не нравилось премьер-министру. Оно словно продолжало череду его обманутых ожиданий. 2 недели назад, когда они были на домашней вечеринке в Кенте, Венеция решила возвращаться домой с Клеми Черчилля, не с ним. На прошлой неделе она отказалась от приглашения на ланч. Ее письма были такими же нежными, как и раньше, а когда они оставались вдвоем, то по-прежнему были близки. Однако он чувствовал едва различимое отчуждение. А тут еще эта глупая затея с больницей. К своему стыду, хотя Венеция и загорелась новой идеей, премьер-министр втайне надеялся, что она не пройдет собеседование или сама образумится, увидев условия, в которых ей предстоит трудиться. Но как только она села к нему в машину, он сразу понял, что ей все удалось. Вид у нее был решительный и серьезный. «Привет, премьер». Она быстрым движением поцеловала его в щеку. «Ну и как тебе показалось, Матрона?» «Знаешь, как настоящая Матрона. Резкая, важная. Мне она понравилась. Она все пыталась меня напугать, но чем больше ужасов я от нее слышала, тем сильнее укреплялась в своем решении». «Мне следовало предупредить ее об этом. Итак, тебя приняли?» «Приняли». Премьер-министр постучал по окну кончиком трости. Машина остановилась. Он велел Хорваду прокатить их вокруг Ридженс-парка. Венеция взяла его за руку. «Постарайся хотя бы порадоваться за меня». «Конечно же, я радуюсь, хотя с самого начала сказал тебе, что просто не в силах понять, как такая умная и утонченная женщина может даже подумать о столь унизительной работе. И как я буду с тобой видеться? Думаю, рабочий день там очень долгий». «Очень». «Насколько?» «По 10 часов в день». Он попытался возмутиться, но Венеция оборвала его. «Санитарке полагается 3 часа для отдыха, приема пищи и личных надобностей. И обучение продлится всего 3 месяца». «Не видя тебя 3 месяца, для меня это целая вечность!» Воскликнул он и, не сдержавшись, добавил. «Боюсь, тебя это не так сильно беспокоит». «Конечно же, мне тоже не нравится такая перспектива, но я должна найти способ поучаствовать в общем деле». «Уверен, можно найти способ лучше. Благотворительность?» Она убрала руку. «Давай не будем больше об этом. Не люблю, когда мы спорим друг с другом. Расскажи лучше, как ты сам живешь». Но ему не очень-то хотелось рассказывать. Все было безрадостно. Племянника Марго Лахлана Дафа убили в бою. Мужа Бланш Эрика Пирса Роколда тяжело ранили. Реймонда в конце концов назначили в настоящий полк, Вестминстерский стрелковый. А Бэб служил в королевском артиллерийском, так что теперь, считая око, трое его сыновей носили военную форму. Премьер-министр гордился ими. Но много ли было шансов на то, что все они останутся целы и невредимы? Под Ипром шли жестокие бои. За две недели армия потеряла 13 тысяч солдат. Эта война не была похожа на прежние. Конвейерная бойня. Теперь Уинстон предлагает атаковать Дарданеллы, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Но должен сказать, что после его выхода к Антверпене у меня большие сомнения по поводу вторжения в Турцию. Это строго между нами, разумеется. Конечно. Они медленно объехали Ридженс-парк по внешней кольцевой дороге. Он хотел опустить жалюзи, но Венеция, похоже, была не в том настроении. Слегка отодвинулась от него и наклонилась вперед. «Давай сходим в зоопарк», — внезапно предложила она. «Ну, раз тебе так хочется». Когда впереди показался вход в зоопарк, он дал Хорваду сигнал остановиться. День выдался холодный, чуть ли не морозный. Но это, по крайней мере, отпугнуло всех, кроме самых упрямых посетителей, и они бродили между клетками и вольерами почти в полном одиночестве. Венеция взяла его за руку. Премьер-министр не любил зоопарки. Жалкие, несчастные животные, резкий запах навоза, вонючие, покрытые лишаем шкуры. Они прошли от птиц к обезьянам, и тут Венеция попыталась развеселить его. «Они напоминают мне парламент. Посмотри, вот Баннерлоу», — сказала она и направилась к медвежьему вольеру. «Здесь пахнет страданием», — заметил премьер-министр, указывая тростью на один из загонов. «Вот этот верблюд выглядит особенно унылым». «Сомневаюсь, что верблюды вообще когда-нибудь выглядели жизнерадостными, даже дикие», — ответила она и потянула его за руку. «Пойдем перед уходом посмотрим на пингвинов». Пруд по краям покрылся кромкой льда. Птицы неподвижно стояли на камнях, ожидая, когда их покормят. «Во всяком случае, у моего пингвина была какая-то свобода», — помолчав, сказала Венеция. «Каждое живое существо этого заслуживает. Жестоко отказывать им в полноценной жизни». «Согласен. Мне противно видеть их в клетках. Птиц, львов, слонов». «И людей тоже, премьер. Людей в особенности». Возможно, ему просто показалось, но последняя фраза прозвучала как-то подчеркнуто или даже отрепетировано. Может быть, ради этого она и хотела сюда прийти? Они возвращались к машине в молчании. На вокзале Юстон он вызвался донести ее багаж до перрона. «До следующей недели». Она поцеловала его в щеку. «До следующей недели». Премьер-министр задержался у ограждения, пока Венеция не села, по своей странной причуде, в вагон третьего класса, а потом она уехала. В полночь он сидел за столом и писал ей письмо. «Кри де кёр». А он ничего не мог с этим поделать. «Иногда я думаю, как часто ты думала обо мне и как высоко ценила, если бы я не любил тебя так сильно. Это весьма печально, что приходится переживать из-за оценок и суждений самого дорогого для тебя человека, того, кого любишь так сильно». Он вздохнул и передвинул с места на место фигурки из своей коллекции. «Если бы у бедности имелись привлекательные стороны, насколько счастливее был бы мир?» Вдалеке часы Биг Бена пробили 12. Премьер-министр наклонился к футляру для дипломатической почты, где хранил письма. Открыл его и достал единственные две ее фотографии, которые у него были. Посмотрел на них и ощутил резкую боль в животе, словно от голода. «Мне пора ложиться спать. Если бы ты отвергла меня. Но я знаю, что ты этого не сделаешь. Я пошел бы ко дну глубже, чем можно измерить лотом. Спокойной ночи, любимая». На Рождество он прислал ей еще два первых издания. «Илиаду» в переводе Александра Поупа и «Кандида» Вольтера. Но она превзошла его ответным подарком. Антологии любовных сонетов в кожаном переплете, переписанные ее каллиграфическим почерком, с цветными заглавными буквами размером больше остального текста и с иллюстрациями на полях, как в средневековых рукописных книгах. Премьер-министр держал ее рядом с постелью. На изготовление наверняка потребовался не один день кропотливой работы. Когда она это сделала? Вряд ли в последнее время. Вероятно, еще летом, в Пенросе, когда послала ему 44-й сонет. Когда бы мыслью стала эта плоть, о, как легко наперекор судьбе, которую он с тех пор считал их сонетом. Тогда все казалось проще. Он принял решение в новом 1915 году быть более терпеливым, менее требовательным. Раз уж не удалось отговорить ее от идеи стать медсестрой, то можно хотя бы притвориться, что поддерживаешь этот шаг. Премьер-министр предложил устроить в честь Венеции в доме 10 обед в понедельник 4 января, накануне ее переезда в больницу. «Прощальный обед», как он наполовину в шутку, наполовину всерьез это назвал. Но она написала, что Монтегю опередил его и пригласил их обоих к себе. «Он купил мне платье на Рождество, и хотя я знаю, что ты мне не поверишь, но оно и вправду довольно красивое. Подозреваю, что его выбирала Вайолет». Как и все приемы у ассирийца, обед получился роскошным. Лорд и леди Шеффилд, Сильвия и Бланш, Уинстон и Клеми, Марго и Вайолет, Реймонд и Кэтрин, Ок со своим новым другом Рупертом Бруком, Бонги и Диана Мэннерс. Снаружи шел снег, а в доме было тепло, горели яркие огни. Шелковый шатер был настоящим архитектурным фокусом. С улицы он казался узким, но был в 5 раз больше в длину, чем в ширину, и огромные гостиные тянулись одна за другой, пока не доходили до последней, с чудесным видом на Сент-Джеймский парк. Марго взяла на себя рассаживание гостей и задвинула премьер-министра в конец стола, подальше от Венеции. Невероятно красивый Руперт Брук, который постепенно становился новым Байроном, сидел рядом с Вайолет. И премьер-министр подумал, что они хорошо смотрятся вместе, и из них получилась бы неплохая пара. Сам он занял место между Клемми и Сильвией и с ревностью наблюдал сквозь подсвечники и вазы с цветами, как Венеция в купленном ассирийцем платье весело болтала с ним, время от времени касаясь его руки. Премьер-министр только что сделал Монтегю тайным советником и намеревался к концу месяца ввести его в кабинет министров. На мгновение он задумался, не вырыл ли сам себе яму, но тут же отмахнулся от этой мысли. Ассирийц был слишком уродлив и неуравновешен, жалкий, но преданный и умный молодой человек. «Знаешь, ты оказываешь на нее слишком большое влияние», — сказала Сильвия, проследив за его взглядом. «Как хорошее, так и плохое». «Я? Никакого влияния я на нее не оказываю. Совсем наоборот». На следующий день на заседании военного совета в первый раз обсуждался план Уинстона атаковать Дарданеллы. Как только премьер-министр освободился, он заехал из Венеции на Мэнсфилд-стрит, чтобы отвезти в больницу, настояв хотя бы на этом. Она вышла с большим чемоданом, и Хорвуд положил его в багажник. Никогда еще премьер-министр не любил ее так сильно, как сейчас, когда они в плотном потоке машин направлялись в Ист-Энд. Венеция явно волновалась, но старалась не показывать этого, и он думал о том, какая она смелая, какой силой духа нужно обладать, чтобы отказаться от комфортной жизни в семье и в своем кругу и отправиться бог знает куда. Он гордился ею и стыдился собственного эгоизма, в чем и признался ей. Вместо ответа она опустила жалюзи, прячась от пасмурного зимнего дня. А когда полчаса спустя подняла их, открывая удручающий вид на утонувшую в вечерних сумерках Уайт-Чапел Роуд, где машины разбрызгивали по сторонам грязный подтаявший снег, на тусклый свет в убогих лавках и жилищах, на измученных и оборванных прохожих, что спешили домой, опустив голову, прежняя тревога вернулась к ней. Она расправила юбку и попросила, чтобы он велел Хорвуду остановиться. «Но мы же еще не доехали до больницы». «Не хочу, чтобы видели, как я приехала в роскошной машине». «Ох, я рассчитывал отнести чемодан в твою комнату и посмотреть, куда тебя поселили. Хочу, чтобы у меня было представление о ней». Она рассмеялась. «Это общежитие для медицинских сестер, а не отель. А если тебя узнают? Хорошенькое будет у меня начало. Приехать в первый же день с премьер-министром. Пожалуйста, высади меня здесь». Он подал сигнал Хорвуду. Венеция вышла из машины, наклонилась к окну водителя и попросила достать из багажника чемодан. Премьер-министр выбрался следом и встал посреди тротуара. Вдоль улицы свистел ветер, задувающий со стороны Mile End Road. «Ну вот и все», — получив свой чемодан, сказала она. «Пожелай мне удачи». «Всю удачу на свете, милая, и мою любовь». Он протянул ей маленький сверток, который берег целую неделю. «Это тебе». «Спасибо», — улыбнулась она. Венеция не захотела целовать его на людях, даже в щеку. Она подняла чемодан, подождала на тротуаре, когда появится просвет между машинами, и перешла через дорогу. Он почувствовал, что их маленький интимный мирок лопнул, как мыльный пузырь. «Ты не мог бы незаметно проехать за ней на благоразумном расстоянии?» — попросил он Хорвуда. «Хочу убедиться, что с ней ничего не случится». Они проползли сотню ярдов следом за тоненькой фигуркой на другой стороне улицы. Она слегка наклонилась вправо под тяжестью чемодана. Перед входом в больницу Венеция опустила его на землю, чтобы передохнуть. Потом расправила плечи, снова подняла его и быстро пошла вверх по ступенькам. Мысленно премьер-министр услышал, как лязгнула, закрываясь, тюремная дверь. Незадолго до шести он вернулся на Даунинг-стрит, где его поджидал суровый майор, ныне уже полковник Хэнки, секретарь Комитета обороны империи. Во время рождественских праздников немцы совершили первый воздушный налет на британскую землю, отправив цепелины бомбить Дувр и устье Темзы. Потерь не было, большого ущерба налет также не нанес, но они, несомненно, еще вернутся. И Хэнки сообщил, что Джеки Фишер, новый первый морской лорд, предлагает в отместку расстрелять всех германских пленных. «Он же это не всерьез? Немцы в ответ расстреляют наших пленных!» Именно это и сказал ему Уинстон. А теперь Фишер подал заявление об отставке. «Я бы с радостью его принял. Но он же в своем роде популярная фигура, как и Китченер». Уинстон пытается переубедить его. «Кстати, премьер-министр, думаю, нужно провести заседание военного совета и обсудить предложение Уинстона об атаке Дарданелл с моря». «Вы его поддерживаете?» «Да, сэр. И лорд Китченер начинает склоняться к тому же». «Значит, это не просто очередная безрассудная идея Уинстона». «Хорошо. Назначьте заседание на следующую неделю». После ухода Хэнки премьер-министр поднялся наверх. В доме было пусто. Марго с Вайолет и Энтони уехали на неделю в замок Уолмер в Кенте, предоставленный их семье лордом Бошином в качестве загородной резиденции. Ок вернулся в лагерь дивизии морской пехоты в Блендфорде. Внезапно премьер-министр ощутил острое одиночество. Его преследовали мысли о Венеции, также одиноко сидевшей в своей комнате в этой ужасной больнице. Он снова надел пальто, вышел в морозную ночь и направился в Атенеум, где заказал бренди с содовой, закурил сигару и взял лист клубной бумаги для записей. «Милая, хотя не прошло и 2 часов, как мы простились, я должен послать тебе короткое письмо, чтобы ты прочитала его утром».